Глава 29. Ева. Женя сверлил замершего в полушаге от меня Лешу тяжелым немигающим взглядом. Поза мужчины была обманчиво расслабленной. Руки опущены вдоль тела, голова слегка наклонена вбок, плечи опущены. Но от него исходила такая сила и мощь, что мне стало не по себе, и кожа моментально покрылась мурашками. Блин, надеюсь, Женя не слышал того, что сгоряча наговорил мне Леша. Иначе драки точно не избежать. «Евгений, сколько лет, сколько зим!» Слегка пошатнувшись, Леша развернулся к Жене лицом. «Господи, да сколько же пива он выпил!» А Леша тем временем продолжил, улыбаясь во все 32 зуба. «Ты за Евой пришел? Пора укладывать ее спать?» Меня обожгло. Не сдержав легкого стона, я прижала ладони к пылающим от стыда щекам. «Боже, зачем он так?» А вот Женя среагировал по-другому. Сверкнув сталью в глазах, он стремительно подскочил к парню и, сделав скользящий шаг в сторону, мощно выбросил крепко сжатый кулак прямо в ухмыляющееся лицо Леши. Тот попытался увернуться и ответить боковым хуком, но не успел, и его повело в сторону. В полумраке мне даже показалось, что из носа парня полилась кровь. Но так просто сдаваться Леша не собирался. Я даже не успела пискнуть, как парень, тряхнув головой, с ревом накинулся на Женю. Пригнувшись, он попытался сбить мужчину с ног. Но Женя, уклонившись, сделал ловкий борцовский захват и повалил обезумевшего парня лицом на землю. Издавая приглушенное рычание, Леша попытался высвободиться, но Женя, обхватив локтем его горло, еще сильнее навалился сверху. «Господи, он же его так придушит!» Я наконец-то вспомнила, что надо дышать, и, отмерев, подскочила к Жене. «Женя, отпусти его!» Чуть не плача выдохнула я, дергая мужчину за плечо. Но это было бесполезно, как пытаться сдвинуть каменную глыбу. «Извинись перед Евой!» Тихо, но отчетливо процедил Женя, ослабляя хватку и позволяя Леше слегка приподняться. «Да пошел ты!» С ненавистью выплюнул парень, перекатываясь на спину и резко поднимаясь на ноги. С его носа капала кровь, вся одежда была в пыли. А еще он был зол, как черт. Боковым зрением я видела, как к нам бегут друзья Леши, привлеченные шумом, но Женю это, казалось, абсолютно не волновало. Медленно выпрямившись и загородив собой полнеба, он глухо повторил. «Извинись перед Евой за свои слова». Леша размашисто вытирает тыльной стороной ладони кровь на лице, зыркнул на меня злющими глазами. «А что, разве я сказал неправду?» – издевательски протянул он. «Вы же теперь любовники». Тут уже я готова была рвануть к Леше и дать ему по башке. Но почему я раньше не замечала, какая он сволочь? Женя, скрипнув зубами, снова подался в сторону парня, заставив его торопливо отступить назад. Но я схватила мужчину за руку и умоляюще заглянула ему в глаза. «Пожалуйста, давай просто уйдем домой», — мысленно взмолилась я, и Женя меня услышал. Медленно кивнув, он ласково коснулся кончиками пальцев моего лица и, не глядя на Лешу, бросил ему через плечо. «Чтобы больше я тебя возле Евы не видел». Леша что-то пробормотал себе под нос и сплюнул на землю. Его друзья уже начали собираться вокруг нас, переводя недоуменные взгляды с Алексея на Женю, приобнявшего меня за плечи. «Мда, и как им все это объяснить, интересно?» «Лех, этот перец тебя ударил?» Отмер, наконец, парень Ани, делая шаг в нашу сторону. Он хотел постоять за своего лучшего друга, но взрослый, уверенный, спокойный, как танк, Женя, поглаживающий меня по спине, точно не был похож на какого-нибудь отморозка, требующего взбучки. «Все нормально, возвращайтесь, я сейчас подойду», — хмуро буркнул Алексей, незаметно потирая разбитый нос. Но тут на первый план вылезла Катенька собственной персоной. «Леш, что они с тобой сделали?» Театрально ахнула девушка, дробно стуча каблучками и подбегая к парню. Мне показалось, что Леша недовольно поморщился и попытался отстраниться от назойливой девушки. «Кто тебя избил?» – взвизгнула Катя, заметив на лице Алексея кровь. Не дождавшись ответа, она стремительно обернулась к нам. И надо было видеть ее изумленное лицо, когда она увидела Женю. Никогда не подозревала, что во мне есть столько злорадства. «Женя?» Удивленно выдохнула Катя, скользя взглядом по нашим прижавшимся друг к другу телам, по мужской руке обнимавшей меня привычным домашним жестом. Женя бросил на меня осторожный взгляд и, притянув к себе еще крепче, тихо ответил. «Привет, Катя». Если он и удивился тому, что Катя теперь была с Лешей, то вида не подал. Алексей, забыв про свои ранения, резко поднял голову. «Вы знакомы?» – настороженно спросил он Катю. Но та лишь отмахнулась от незадачливого парня, продолжая сверлить моего Женю взглядом. «Что происходит? Откуда ты здесь?» – с придыханием спросила она, откидывая копну длинных волос назад и расправляя плечи. «Молодец, Катя, при любом раскладе знает, как выгоднее подать себя». «Я пришел за Евой», — отрезал Женя, игнорируя направленный на него взгляд, и наклонился ко мне. «Ты как, зайка? Поехали домой?» Его губы были так близко, что от поцелуя нас разделяли считанные сантиметры. «Боже, что все эти люди подумают обо мне, когда узнают, что он мой крестный? А впрочем, не все ли мне равно?» Не задумываясь, я прошептала «поехали» и ненароком мазнула губами по колючей щетине. Жене это понравилось, и он расплылся в довольной ухмылке. Поправив сползший воротник моего кардигана, мужчина взял меня за руку и молча потянул в сторону парковки. Словно и не было всех этих удивленных людей вокруг, этой драки и унизительного разговора с Лешей. Будто мы просто вышли на набережную прогуляться перед сном и полюбоваться на полную луну. Замешкавшись, я обернулась и нашла взглядом Аню, глаза которой в этот момент были огромными и круглыми, как у мультяшки. «Я тебе позвоню», — одними губами прошептала я девушке и, неуверенно махнув рукой, пошла за Женей, оставив позади и Лешу, сверлящего нас недобрым взглядом, и Катю, раздумывающую, не побежать ли ей за Женей, чтобы устроить допрос с пристрастием. Какое-то время мы шли молча. В моей голове кипело столько вопросов, что я не знала, с какого именно начать, чтобы снова не поссориться. И поэтому предпочитала помалкивать. Может, Женя сам расскажет мне про всех женщин, которые окружают его, про маленького мальчика, на которого он сегодня с таким восторгом смотрел, про свои планы на ближайшее будущее и про то, есть ли мне место в этом самом будущем. Когда я возвращался домой, то надеялся, что ты уже переоделась в свою пижамку и смирно лежишь в кровати, — приглушенно проговорил Женя, когда мы уже подошли к его машине. Резко остановившись, я вскинула на мужчину возмущенный взгляд. «Знаешь, Женя, а я надеялась, что ты вернешься к обеду, и мы проведем вместе замечательный выходной день», — заявила я, резко открывая дверь автомобиля. Внутри меня клокотало недовольство. Значит, так Женя видит нашу совместную жизнь. Он будет шляться допоздна, непонятно где и с кем, а я буду покорно ждать его в кроватке, облачившись в эротичную пижамку. Ну уж нет, этого он точно не дождется. Женя тяжело вздохнул и, послав мне пронзительный взгляд из разряда «Ну когда ты уже повзрослеешь?», сел за руль. «Ну чего ты завелась-то?» — примирительно проговорил он, глядя, как я усаживаюсь на соседнее сиденье. У меня возникли срочные дела по работе, и я никак не мог вырваться. Я судорожно втянула воздух через нос и порывисто повернулась к Жене, ловя его взгляд. «Я тебе звонила час назад, трубку подняла девушка и сказала, что ты очень занят», — выпалила я, пытаясь справиться с бешеным сердцебиением. И по голосу она точно не была похожа на главного бухгалтера с многолетним стажем работы. Я твердо решила выяснить все прямо сейчас. Если Женя начнет врать или, как обычно, сводить все к шутке, я просто выйду и пересяду в свою машину, потому что мне капец, как надоели эти тайны. Но Женя, почувствовав мое состояние, не стал врать. Он сказал чистую правду. Подняв на меня тяжелый взгляд, мужчина хрипло ответил. Это была девушка по вызову.